Глава 56. Магическая пуля, простреливающая бездну. Мир богов. Родийное древо Баран. «Похоже, магическая батарея Занейда пала», — сказал божественный стрелок Одус, который даже посреди битвы перезарядки Верховного Бога имел возможность отвести божественные глаза в сторону сражения в энергоблоке. «Все прошло так, как я и предполагал. Эленезия?» Одус взглянул на нее. Богиня Созидания Эленезия стояла на коленях, обессиленно опустив голову. Ее божий лик был изранен, а в груди зияла огромная дыра. «Битва перезарядки Верховного Бога закончится раньше, чем твои дочери остановят Занейд. Твой единственный шанс на победу — прекратить создавать псевдосеребряные пузыри. Проще говоря, ты должна была позволить мне использовать настоящие серебряные пузыри в качестве пуль». Когда Одус активирует Занейд, Эленезии приходится создавать псевдосеребряный пузырь, который выступает в роли пули, и таким образом она сама загоняет себя в невыгодное положение. Но даже понимая все это, Эленезия не прекращала создание псевдосеребряных пузырей. «Я...» — дрожащим голосом произнесла Эленезия, а из ее рта текла кровь. «Если ты победишь меня, то твоя пустая мечта станет пузырем Серебряного океана и исчезнет. Останется лишь богиня, которая осознает, что в мире магической пули без жертв обойтись нельзя. Ты наверняка станешь могучей верховной богиней, которая будет говорить о любви и одновременно обращать жителей мира в пули своими решениями», — сказал Одус, словно торжествуя победу. «Даже немного жаль. Если бы это случилось, то мир магической пули бы стал великолепным миром, которым правит любящий диктатор. В мирное время ты бы дарила своему народу любовь, а в чрезвычайных ситуациях обращала бы их в пули максимальная эффективность». Лишённый любви божественный стрелок Одус пытался обрести ее, хотя в глазах других миров любовь это имела крайне искаженную форму. Наверное, для Одуса даже любовь была лишь очередной пулей. Но что важнее всего, его нисколько не волновало собственное выживание. Более того, он надеялся на то, что Эленезия разгромит его и превзойдет как верховная богиня, чтобы мир магической пули погрузился глубже в бездну. В его словах не было лжи, просто все сущее в этом мире представляло из себя пули, которые можно заменить. Одус был самим миром магической пули в истинном смысле этого слова. «Я не такая, как ты». «Отнюдь. Мы с тобой мыслим одинаково. Поэтому я и выстрелил в тебя захватывающей магической пулей. Когда созданный тобой мир оказался на грани разрушения, ты сменила себя пулей созидания и породила новую богиню созидания. А созданный твоей дочерью серебряный пузырь — это мир реинкарнации Мелития, который прямо сейчас сражается с нашим». Одус пронзил ее холодным взглядом. «Ты полезна. Использовать себя в качестве пули ради мира — полезно. А раз так, то будет эффективно передать такую же дисциплину всему народу. Мир станет еще изобильней, мы всегда добиваемся наилучшего результата». «Ошибаешься». «И в чем же?» «Пустой мечте лишённой дисциплины все обречено на погибель», — сказал божественный стрелок. «Что мир, который ты любила, что достоинство второго владыки демонов Мута». У Эленезии перехватило дыхание, а ее губы задрожали. Однако у нее практически не осталось сил. Божественный стрелок отсек один из своих хвостов. Это ружье хвост приняло форму, напоминающую мушкет, который Одус воткнул в землю перед Эленезией. «Это серебряное магическое оружие. Мои полномочия, которые преобразуют основу в пули, в его обойме заряжена основа 200 прошлых командиров корпусов армии Бездны». Раны Эленезии были глубоки, так просто их не залечить. Однако Одус даже не пытался добить ее, а вместо этого сказал: «Выстрели ими в меня. Если ты переделаешь все эти основы в одну пулю своей силой созидания, то сможешь уничтожить меня». «Не понимаю, почему ты так торопишься умереть, Одус?» — спросила Эленезия. «Я ведь говорил, что мы одинаковы. Ровно как ты обладаешь лаской, так и я лишён любых личных интересов. Я пуля, которой должны выстрелить ради мира. Постоянно заряжать в него новых верховных богов есть правило этого мира. Пулями нужно стрелять в тот момент, когда ими следует выстрелить», — ответил Одус. «Если упростить для тебя, то это ради блага мира». Он предоставил ей на выбор два варианта. Первый — взять серебряное магическое оружие и застрелить Одуса. В этом случае она победит в битве перезарядки Верховного Бога и сможет лишить адмирала флота Джи-Джи поста суверена, но взамен Эленезия обратит основу 200 жителей этого мира в пули по собственной воле. Вероятно, Одус считал, что если она нажмет на курок, то превратится в любящего диктатора. Уж не знаю, насколько это предсказание верно, однако принеся в жертву жителей мира магической пули, Элинезия правда пойдет против своих убеждений. И второй вариант. Если она решит не стрелять, то ее ждет поражение в битве перезарядки Верховного Бога. Элинезия, если ты проиграешь, то однажды мы обязательно, использовав Занейт, выстрелим серебряными пузырями, которые находятся под нашим контролем. Предотврати это, прикончив собственными руками 200 основ сейчас, или же отдай жизнь за пустую мечту и потеряй все жизни в серебряных пузырях в далеком будущем. Прострелил он Элинезию пулей из колких слов. Что из этого любовь? Можешь ли ты сказать, что твоя любовь, что принесет выгоду мне, ошибочно? На мгновение воцарилась тишина. Возможно, Элинезия начала сомневаться, и в это же самое время раздался звук, будто что-то начало двигаться, будто нечто тяжелое, крупнее горы Марии вот-вот придет в движение. Даже мир богов, орудийное древо Барон, начало трястись. Если ты собираешься выстрелить, то поспеши, пока мир магической пули не достиг бездны, сказал Одус. В небе мира магической пули. Я смотрел на вулканическую твердыню Денеп, которая получила катастрофический ущерб из-за того, что я отбросил в нее Занейт. Снаружи она была наполовину разрушена, мощности базы целиком парализованы, и ни одна из батарей уже толком не работала. С другой же стороны, сам мир магической пули не получил серьезного урона, он смог защитить его. Вдалеке, на самом нижнем уровне вулканической твердыни Денеп, я видел адмирала флота Джи-Джи. Перед ним парило 6 цилиндров. Это был восполняющий магический магазин. Должно быть, он использовал эти полномочия, которые несли в себе силу основы второго владыки демонов Мута, чтобы уничтожить Занейт. «Цель достигнута!» — сказал адмирал флота Джи-Джи. В это мгновение небо начало перекрашиваться в синий цвет. Нет, не только небо. Земли, моря, все сущее в мире магической пули стало ярко-синим, и с земли в небо начали взмывать частицы магической силы. Мир дрожал. Нет, он двигался. Прямо как мир бедственной пучины и Визейна, когда собирался сожрать Хайфолию. Скорость текущих из земли в небо частиц постепенно росла, что служило доказательством того, что этот мир стремительно набирал скорость. Земля взмыла и была подброшена в небо, будто будучи не в состоянии выдержать собственную скорость, суша повсюду начала отрываться и кружить в небесах. «Суверен Анас, похоже, что твои подчиненные уничтожили батарею Занейда, но наш план от этого никак не поменялся. Пристрелка закончилась, и пуля уже была выпущена. Хм, все ясно». Я обратил свой взор на взмывающие в мире частицы магической силы. Стоило мне заглянуть в их бездну, как я тут же узнал это заклинание. Так вот как оно выглядит изнутри. «Значит, вы обратили первую Элинезию в пулю и выстрелили за Нейдом. Пора бы тебе отдать приказ об отступлении. Мы направляемся к миру бездны. Мы прострелим мир бездны всем нашим миром магической пули, захватим их огненную росу и сами эволюционируем в мир бездны». Считается, что до мира бездны не добирался никто, кроме владык демонов Среброводного Священного Океана. По словам Атталулу, он погрузился настолько глубоко, что обычно даже само его существование недоступно для восприятия. Она говорила, что если мир достигнет 99-го слоя, то оттуда мир бездны можно будет увидеть, хоть и едва. Мир магической пули вроде как не достиг 99-го слоя. Уж не знаю, что за метод они использовали, но, по крайней мере, адмиралу флота известно местоположение мира бездны. «Выходит, Занейт был нужен вам не для того, чтобы выстрелить по абсолютному водовороту». «Именно!» Ведь он и вправду никогда не говорил прямо, что собирается выстрелить абсолютный водоворот. «Или же... если вы прострелите мир бездны, то ваш ставший пулей мир тоже не выйдет сухим из воды». 80% населения будет временно уничтожено, и мы потеряем много огненной росы. Однако у мира бездны мы заберем гораздо больше. Мы возместим ущерб и станем миром бездны. В мире магической пули нет ни одного солдата, который посчитал бы это злым деянием. Все больше суша отрывалась, а мир магической пули становился все быстрее и быстрее. Раздающийся звук создавал такое впечатление, как будто кричал сам серебряный пузырь. «Поберегите свои жизни и уходите! Я поберегу ваши!» Я нарисовал магический круг и образовал орудийную башню. Черные частицы закружились вокруг нее, описав семислойную спираль. Взглянув на него далеко внизу, я сказал: «Не торопясь! После того, как остановлю эту дурацкую пулю!»